Пять минут счастья. Когда на счастье выпало всего лишь пять минут, без промедления в счастье ныряй, не сомневаясь, не советуясь с умом. Конечно, в прошлое попасть нельзя. Меж тем, те пять минут останутся навек с тобой и будут помогать буквально. Они в морозы лютые своим живительным теплом тебя согреют, сил дадут и не позволят стать душевным льдом, а также в жуткую жару, прохладной влагой вовремя обдав, тебе и выжить, и остаться в здравии помогут идеально. 17 сентября 2024 года.